Анна Мезенцева. Вастум. Читает Юрий Гуржий. Глава 1. Март 2039 года. Неизвестная область Балтийского моря. Они сидели, сгорбившись, прижав головы к коленям и сцепив руки на лодыжках. Никто не пытался добраться до экипажа, не метался между рядами, не жаловался, не причитал. Верная сняла туфли на шпильках и задвинула их ногой под переднее кресло. Умный выбросил очки. От линз без диоптрий все равно не было толку. Очередная причуда хозяев, утратившая остатки смысла. Трясло, амплитуда рывков нарастала с каждой секундой. Усиливался и рев воздуха, вспарываемого многотонной тушей самолета. А вот звуки по ту сторону внутренней переборки, вопли, топот, ожесточенная ругань, наоборот, поутихли. «Почему замолчали?» — спросил забавный, с любопытством приподнимая голову. — Мольцы, что ли? Вопрос пришлось произнести вслух. Раньше они могли обмениваться сигналами напрямую. Но потом хозяева отключили эту функцию, побуждая использовать более привычные каналы связи. — Потеряли сознание из-за перегрузок, — ответил умный. — Защитный механизм. — Повезло паршивцам, — по привычке сострил забавный. Везение в сложившейся ситуации просматривалось немного. Самолет снова дернуло, накренило на правое крыло и закрутило вокруг своей оси. С багажных полок повалились сумки и коробки с оборудованием. На следующем битке их отшвырнуло к хвосту, а затем начало мотать от стены к стене вместе с прочим незакрепленным скарбом. Забавный отбил локтем запечатанную бутылку минералки, маленькую оцарапал обломок подлокотника. Она не заплакала, хотя умела. «Мы умрем». Верная перенастроила слух, отфильтровав лишние шумы. Стало полегче. Вместо свиста ветра и гула единственного уцелевшего двигателя, от которого тянулась траурная лента дыма, ее окружало размеренное дыхание спутников. «Основная часть повреждений придется на кабину и носовую часть», успокоил умный, плотнее группируясь для скорого удара. «Столкновение через 27 секунд. Берегите шейные позвонки». Все замерли, отсчитывая последние навсегда ускользающие мгновения. Удар. Скрежет и вой деформируемого металла. Волны с ненавистью, обрушившиеся на самолет. Корпус швырнуло вверх и снова стукнуло о воду. Шестерых встряхнуло и рывком подкинуло над сиденьями. Еще удар. У Тихого сломались крепежи ремня, его выбросило из кресла, приложив опалку головой. Воздух загустел от пыли и раскрошившегося пластика, запахло паленой синтетикой. С большим опозданием вывалились никому не нужные кислородные маски, а на полу вспыхнула цепочка красных огней, ведущих к аварийному выходу. Когда болтанка прекратилась, а пыль осела, Шустрый оторвал заклинивший ремень и приник к иллюминатору. По ту сторону стекла плескалась и пенилась вода, на расходящихся кругами волнах покачивались куски обшивки и ярко-оранжевый спасательный жилет, который так никого и не спас. Из дыры фюзеляжа вырастала полупрозрачная багровая вуаль. Она плавно колыхалась, принимая новые формы, и тут же растворялась, поглощенная морем. Кровь в воде. Может привлечь хищников. Маленькая тоже прижала нос к стеклу, но, увидев тело одного из хозяев, зацепившееся ногой за зубчатый край пробоины, зажмурилась и отвернулась. Самолет начал тонуть. И быстро. Уровень воды за четверть часа достиг верхнего края иллюминатора. Теперь за стеклом не осталось ничего, кроме ленивого темно-синего шевеления и редких пузырьков воздуха, поднимавшихся откуда-то из-под днища. Тихий лежал, заваленный остатками оборудования и спинками кресел. Его рука, скрюченная и напряженная, рефлекторно скребла пол, оставляя в пыли извилистые полоски. Зрачки закатились под веки, челюсть дергалась, верная опустилась на корточки и принялась разбирать обломки и мусор. Подумав, отключила слуховые фильтры. Снаружи и за внутренней переборкой было одинаково тихо. Слабый плеск волн, писк какого-то датчика. В тяжелую смесь из дыма и вони горелого пластика влился острый запах моря. С потолка закапало. Пока что редко и неуверенно. Шустрый направился в хвост к аварийному выходу. Щелкнули замки, но дверь осталась закрытой. «Не выйдет», — пресек новую попытку умный. «Давление воды». «И что теперь? Приехали?» — забавный присоединился к Шустрому. Погладил остывающий металл, уперся ногой в бугор на полу, навалился плечом и тоже попытался сдвинуть тяжелый люк. Хотя бы чуть-чуть. Бесполезно. Такого они не проходили ни в ролевой игре, ни в симуляции, ни даже в работе на испытательном полигоне. «Выбьем стекла, подождем, когда давление с обеих сторон уравновесится, и тогда откроем». Умный поднялся на ноги и повернулся боком. Левая рука его оказалась выдрана из плеча и болталась на одних соединительных тканях. Все, кроме Тихого, подошли к иллюминаторам. Маленькой пришлось забраться с ногами на сиденье и принялись синхронно бить кулаками в толстое многослойное стекло. От первого и второго удара оно покрылось сетью трещин, будто затянулось морозным инеем. От третьего и четвертого поползли змеистые разломы. У Верной слезла кожа с костяшек, по запястью потекла кровь. У Забавного кровь не входила в конструкцию, но изувеченный кулак все равно выглядел неприятно. С седьмым ударом стекла поддались, вода хлынула внутрь, сшибая с ног. Маленькую потащила к переборке, но Шустрый успел ее подхватить и прижать к себе. Верная придержала начавшего приходить в сознание Тихого. Шестеро застыли на местах, экономя кислород и позволяя воде заполнить салон. Когда она достигла потолка, длинные волосы Верной раскинулись вокруг головы изменчивым нимбом. Вяло шевеля страницами, проплыла инструкция по безопасности. За ней шмыгнула юркая рыбешка, случайно захваченная потоком. Забавно открыл аварийную дверь, и выжидавшие по очереди выбрались наружу. Шесть голов вынырнули на поверхность рядом с уцелевшим крылом и фрагментами фюзеляжа помельче. «Не бери, в нем датчик геолокации», — предупредил умный маленькую, тянувшуюся к дрейфующему ярко-оранжевому жилету. «Сколько времени до прибытия спасателей?» — спросил Шустрый, убирая с глаз прилипшую прядь. «Слишком мало», — умный покачал головой. «Разделимся, тогда найдут не всех. Прощайте». Он развернулся и поплыл неуклюже, загребая правой рукой. Его спутники один за другим выбирали направление, ложась на воду, и принимались ритмично отталкиваться руками и ногами. Верная плыла медленнее, чем умный, утягивая за собой поврежденного Тихого. Никто не оглянулся. Через некоторое время шестеро скрылись за горизонтом. Конец октября 2042 года. 3,5 года спустя. Санкт-Петербург. Вид из окна открывался что надо. 27-й этаж, куда ни глянь, всюду простиралось поле огней, дрожащих и плывущих из-за парящей в воздухе мороси, оседающей каплями на стекле. По бокам темнели глыбы офисных зданий с желтыми квадратами окон. Прямо по курсу били в глаза разноцветные круги, дуги и завитки светодиодных вывесок и рекламных голограмм, покрытых из-за дождя легкой пульсирующей рябью. Пролетел по нисходящей спирали дрон, беспорядочно обшаривая стены домов лучом фонаря. Перед глазами мелькнул мокрый грязно-белый корпус с хлопьями облупившейся краски, темно-синие буквы ДРБ, Департамент региональной безопасности. Высокий светловолосый мужчина у окна задумчиво побарабанил пальцами по стеклу. Ослабил давящий узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу жилета и снова застыл, вглядываясь в россыпь светящихся пятен. «Глеб Пестельбергер, частный детектив», — протянул другой мужчина, развалившись неподалеку в удобном приземистом кресле для посетителей. В одной руке он держал старомодную визитную карточку, отпечатанную еще на картоне, в другой — стакан виски, в глубине которого поблескивали кубики льда. «Знаешь, почему у тебя так хреново идут дела?» Он наклонился вперед, небрежно отбросил визитку на письменный стол и сделал первый самый приятный глоток. «Догадываюсь. Ну давай, просвети меня». Мужчина у окна с трудом оторвался от завораживающей панорамы и повернулся к приятелю лицом. «Да потому что 9 клиентов из 10 пытаются прочесть твою фамилию, плюют на это безнадежное дело и идут в агентство какого-нибудь Петра Петрова. Никогда не думал взять псевдоним, скажем, Глеб Кейн, а? Коротко и звучно. Или как у меня, Осипов, Глеб Осипов. Будем с тобой как братья, ты и я, против этого поганого мира». «Отвянь, Борис, лучше плесни мне тоже». Глеб Пестельбергер пересек комнату и отворил незапертую дверцу несгораемого шкафа. Внутри валялись канцелярские папки, конверты с документами, старый армейский пистолет с запасным магазином и тощая пачка денежных купюр, перетянутая в центре резинкой. Не глядя, вытащил из пачки пару банкнот и убрал в карман, швырнув остаток обратно. Прав был Борис, трижды прав, с работы ему давно не везло. Он посчитал, сколько дел закончил за прошедший месяц. Была одна неверная жена, спавшая с тренером по йоге. Муж, рыхлого вида клерк из соседнего офиса, разревелся прямо в кабинете и вылокал полбутылки подарочного коньяка. К тому же заплатил только половину суммы, пообещав донести остаток после получки. Был средней руки бизнесмен, желавший прощупать делового партнера, и еще один злостный неплательщик алиментов, сгинувший без следа. «Кажется, все. Хреново даже для октября, не самого активного месяца в году». Семейной паре, ищущей пропавшего сына, Глеб отказал сам. Ребенок исчез больше месяца назад и, согласно данным неумолимой статистики, был уже мертв. Дело не принесло бы ему ничего, кроме грязи, несварения желудка и отвратного настроения. А настроение так в последние дни было неважным. «Тебе с колой? Льда положить?» «Ничего не надо». «Как знаешь». Борис протянул приятелю стакан и плюхнулся обратно в кресло, закинув худые ноги в зауженных брюках на край стола. Глеб остался стоять, время от времени прикладываясь к своей порции с отсутствующим видом. Цветные отблески рекламы разукрасили его наутюженную рубашку и темно-серый жилет, превратив скучную одежду в подобие тех перепачканных флуоресцентной краской нарядов, что напяливали пьяные панки, клянчившие мелочь возле выхода из супермаркета. Дождь за окном зарядил с новой силой. «Может, свет включить?» Глеб бросил взгляд на дисплей смарт-часов. До полуночи оставалось 15 минут. «Да ну, такая иллюминация». Иллюминация и вправду была хороша. Стены офиса, выкрашенные практичной коричневой краской, теперь полыхали всеми цветами радуги. Преобладала лазурь от огромной голограммы роботех «Мы создаем будущее», парящей над крышами соседних домов. Но свет в комнате все-таки зажегся, заставив привыкших к полумраку мужчин сощурить глаза. В комнату вошла стройная девушка в брючном костюме с подносом в руках. Невозмутимо продефилировала мимо расхристанного Бориса, поспешно поджавшего ноги. Освободила место, отодвинув древнюю клавиатуру, стопку бумаг и переполненную пепельницу, бесшумно опустила поднос. Глеб с удивлением посмотрел на вазочку с шоколадными конфетами. «Глеб Александрович, к вам посетительница». Айчелан, его секретарша и помощница на протяжении последних 2 лет, принялась наводить порядок на столе. «Серьезно? Скажи, что приемное время давно закончилось. Пусть завтра приходит, 11:00». «Глеб Александрович...» У Айчелан было не так много модуляции в голосе, но этот тон он знал хорошо. Он означал примерно следующее. Посетительница платежеспособна, до завтра ждать не намерена, а через 3 дня нам предстоит платить за аренду офиса, так что решайте сами, Глеб Александрович. Костельбергер обреченно вздохнул. «Как представилось. Сказала, будет говорить только с вами». «Ладно, дай нам 5 минут». Глеб залпом допил виски и оглянулся, соображая, куда спрятать пустой стакан. Секретарша аккуратно вытащила стакан из его руки, развернулась и ушла, мелодично цокая каблуками. Борис проводил ее подозрительным взглядом. «Отпустил бы ты девушку, 12:00 уже». «Думаешь, я ее держу?» — хмыкнул Глеб, беря из вазочки конфету. Только при виде еды он вспомнил, что до сих пор не ужинал. Помощница, секретарша и юрист в одном лице Айчелан оставалась для Пестельбергера, хорошо разбиравшегося в людях в силу специфики ремесла, большой загадкой. Эта миловидная девушка с округлым и белым, как на полотнах прерафаэлитов, лицом всегда пребывала в каком-то безмятежном состоянии. Узкие черные глаза смотрели на мир сонно и равнодушно. Маленький рот застыл в вежливой полуулыбке, которая не исчезала, даже если клиенты рыдали, угрожали расправой или пытались прорваться в кабинет шефа. Айчелан была юристом по образованию, говорила по-английски и по-китайски и одним своим видом придавала скромной конторе налет респектабельности. Иногда Глеба так и подмывала воскликнуть: «Господи, Айлан, что ты тут делаешь? Что? На зарплату, которую я тебе плачу, не купить даже пары туфель из тех, что ты носишь». Но Глеба преследовал иррациональный страх, что если он действительно задаст этот вопрос, то девушка встряхнется, обведет офис недоуменным взглядом, возьмет сумочку из натуральной кожи и уйдет, чтобы никогда не вернуться. «Ты с ней спал?» Борис убедился, что дверь в кабинете плотно закрыта, и вернул ноги на стол. «Нет, и не собираюсь», — отрезал Глеб. Надкусил конфету и поморщился. Под шоколадной скорлупкой скрывалась приторно-сладкая клубничная начинка. «Почему? Она ведь явно здесь из-за тебя торчит. Я бы на твоем месте ей вставил, хотя бы из чувства благодарности. Это твой долг руководителя перед ценным кадром». «Спятил. У себя в департаменте такие нормативы вводи. Вместо премии». Пестельбергер ответил вполне искренне. Предположить, что Айчелан трудилась в конторе из-за тайной влюбленности в шефа, было так же странно, как заподозрить полицейский дрон, снующий мимо окна по 10 раз на дню, в робкой надежде привлечь внимание детектива. «А ты в курсе, кем ее брат работает?» «Вроде в каком-то министерстве». Брата Айчелан он встречал всего раз во время обеда в ресторане неподалеку. Молодой мужчина в строгом костюме методично разрезал стейк на маленькие-маленькие квадраты. Да еще с таким видом, словно от их симметричности, зависело не только удовольствие от трапезы, но и будущее страны. Как же его звали? Тоже что-то на «А» или на «О»? Ахтамак? Или, может, Оталан? Айчелан тогда представила их друг другу, и Глеб подивился сильному рукопожатию, плохо сочетавшемуся с видом узкой ладони с длинными ухоженными пальцами. «Вроде», — передразнил Борис. «Да он статс-секретарь министра науки и образования, чтоб ты знал. Единолично ведет проект по внеземной колонии, получает нищета нам с тобой. Подумай, с чего бы еще такой девушке торчать в этой дыре?» «Полегче, брат. Это, между прочим, моя дыра. 5 минут прошли. Вали домой». Борис с кряхтением выбрался из кресла, прихватил куртку и направился в сторону раздвижного шкафа-купе. Первое, что делал Пестельбергер, обустраиваясь на новом месте, организовывал пути отхода. В задней стенке шкафа скрывалась дверца, ведущая в соседний доброжелательно настроенный офис, где велась оптовая торговля финским кормом для домашних животных. «Счастливо! Созвонимся!» Борис напоследок помахал пятерней. «Дочке привет!» Дверца шкафа встала на место, Глеб едва успел привести себя в приличный вид, застегнув жилет, как в комнату вошла красивая женщина в облегающем платье. «Добрый вечер. Простите, что так поздно». При звуке ее голоса, приглушенного, завораживающего, с легким певучим акцентом, детектив невольно поправил галстук. «Не возражаете, если я уберу свет?» Поздняя гостья, не дожидаясь ответа, провела рукой над сенсором. Кабинет детектива второй раз за вечер погрузился в полумрак. «Нехорошо как-то в потемках». Пестельбергер уселся на рабочее место и включил настольную лампу, в качестве компромисса направив плафон в потолок. Одно дело полуночничать с кривляющимся Борисом и совсем другое — беседовать с вероятным заказчиком, не имея возможности как следует разглядеть лицо. Женщина прошла через комнату, опустилась в кресло, положила руки на подлокотник и крепко обхватила пальцами полукруглое навершие. Опомнившись, разжала напряженную ладонь. Отражавшийся от потолка свет деликатно ложился на смуглую кожу. Нелюбовь к освещению объяснилась просто. Лицо гостей красивое, хоть и далеко не юное, было умело подготовлено к променаду. Но под нижними веками имелись следы поплывшей туши. Да и мерцавшие в полумраке глаза казались припухшими и слишком уж блестящими. Посетительница склонилась к правому подлокотнику, и тонкая бретелька соскользнула с плеча. Глеб поймал себя на мысли, что левой бретельке следовало бы поступить так же, но потом внимание его переместилось на колено, вынырнувшее из длинного разреза. Женщина устроилась поудобнее, положив ногу на ногу. Похожая незнакомка решилась на встречу с детективом спонтанно, без долгих взвешиваний, за и против. Айчелан не ошиблась, брать в оборот состоятельную клиентку надо было сейчас, пока не схлынул запал. В офис она заявилась прямиком из ночного клуба или с частной вечеринки неподалеку. Об этом свидетельствовал не только броский макияж и запах алкоголя, но и покрывший смуглую кожу нитевидный узор. Такие рисунки наносились специальной краской, слабо различимой при свете обычных ламп, но превращавшаяся в яркую флуоресцентную сеть под лучами клубных прожекторов. Долго краска не держалась, исчезая за несколько часов, так что планы на сегодняшнюю ночь у гостей предполагались куда более веселые, нежели затяжные гляделки с незнакомым мужиком. «Не возражаете, если я закурю?» — первым прервал молчание Глеб. «Если угостите». Из-за ее бархатистого голоса Пестельбергер впервые пожалел, что привык не к электронным сигаретам и не к модным нынче Т-капсулам, а к старым дерьмовым никотиновым палочкам, почти исчезнувшим из продажи. Раз в год несколько блоков ему присылал благодарный клиент из Армении. Но и в этих сигаретах давным-давно не водилось настоящего табака. И даже картон от коробок, в которых этот табак когда-то хранился на складе. Вместо ответа детектив продемонстрировал название марки, повертел упаковку в руках. «Сойдет?» «Вполне, я неприхотливая». «Вот уж вряд ли», — хмыкнул про себя Глеб. Он привстал, перегнулся через стол и протянул открытую пачку, затем предупредительно поднес зажигалку. Женщина закурила, бросила на собеседника понимающий взгляд и усмехнулась. В больших темных глазах, казавшихся усталыми из-за смазанных теней, заплясал оранжевый огонек. «Любите Кандинского?» Она кивнула на репродукцию за спиной детектива, где навстречу друг другу летели полоски и многоугольники, словно решившие сойтись в смертном бою. «Бывшая жена любила, вечно таскала меня по выставкам». «Вот как!» — женщина выпустила струйку дыма и замолчала. «Не подумайте, что я вас тороплю. Можем посидеть, покурить, посмотреть на город». «Меня зовут Канья». «Канья? А дальше?» «Канья Фархатова». Костельбергер покосился на голубой шар роботеха, маячивший за окном. «Верно. Олег Фархатов — мой муж». Глеб недоверчиво приподнял брови, затем нахмурился. Интуиция не подвела, и Челан, клиентка, была более чем платежеспособна. Олег Фархатов является основателем, главным акционером и бессменным руководителем роботеха. В определенных кругах он слыл человеком-легендой, символом не только самой успешной российской корпорации на рынке кибернетических систем, но и всего прогресса, достигнутого человечеством в этой области. И сейчас его жена сидела в том самом кресле, где 10 минут назад заливался под датым соловьем Борис, затягивала с паршивой сигареты и молча изучала собеседника, пока, наконец, не продолжила. «Я хочу развестись». «Рад за вас», — вполне искренне ответил Глеб. Его собственный развод занимал вторую строчку в списке бесспорно правильных решений, уступая только уходу со службы в полиции. «Для моего мужа это четвертый брак. Он всегда был тяжелым человеком, замкнутым, подозрительным». «Начинается», — с легким раздражением подумал Глеб, продолжая вежливо кивать. «Он был сущим тираном, а я горлицей белокрылый». «И практичным. По условиям брачного контракта я должна остаться ни с чем. Как и предыдущая жена. Вы слышали эту историю?» Канья стряхнула пепел сердитым щелчком. Блеснул винно-красный камень обручального кольца. «Она прожила с ним 8 лет, а ушла с одной косметичкой. До сих пор гостит у друзей. Первый коктейль выпивает раньше, чем глаза продерет. Я так не хочу». «Прискорбно, но не по адресу. Я не юрист и не психолог». «Есть нюанс». Посетительница сделала вид, что не уловила иронии. «При разводе по причине измены одного из супругов потерпевшей стороне полагается существенная компенсация. И под существенной я имею в виду следующую сумму». Канья взяла со стола случайный документ, перевернула его чистой стороной, черканула цифру и бросила листок детективу. Тот изучил длинный список нулей после единиц. На его взгляд, член в чужой промежности стоил таких денег, только если попутно излечивал рак. Но у богатых свои причуды. «Помогите собрать доказательства измены, и вы получите 1% от этой суммы». Для пущего эффекта женщина зачеркнула 2 последних нуля. Оставшееся число по-прежнему впечатляло. Глеб одобрительно приподнял уголок широкого тонкогубого рта. «А вам изменяют?» — осторожно уточнил он. За время работы ему попадались богатые жены в схожих обстоятельствах, и не все из них соглашались терпеливо ждать, пока у пожилых и не слишком здоровых мужей привстанет хоть на кого-нибудь вне супружеской опочивальни. «Еще как!» В голосе женщины скрывались насмешка и горечь. Стало быть, привыкла, но не смирилась. Тяжелый запах ее духов мешал и дразнил. «И сегодня тоже, поэтому я к вам и пришла». «И вы, конечно, знаете, где?» «Знаю», — спокойно подтвердила Канья, докурила сигарету и вдавила куцый окурок в пепельницу. «И когда, кстати, тоже?» «Через 1,5 часа в Вастуме». Заметив вазу, она 2 пальчиками подцепила конфету, надкусила, слизнула с губы вытекшую каплю розовой начинки. «Надо же, мои любимые, у нас во многом совпадает вкус». «Вы сказали, в Вастуме?» Глеб, не удержавшись, хохотнул. «Ни в одном суде секс с кибером не квалифицируют как измену». Неужели Канья принадлежала к тому типу дамочек, что и просмотр порно считают покушением на семейный устой? А сексуальные утехи с кибером ушли от рукоблудства, прямо скажем, недалеко. Вастум специализировался на подобных развлечениях, предоставляя клиентам богатый выбор тематических номеров. До Глеба доходили слухи про страшную сказку, город соблазнов и призрачную невинность, последняя от Бориса. Сам не пробовал, для этого надо обладать либо своеобразным изломом психики, либо неуемным любопытством. И то, и другое имелось у менеджеров, спортсменов, юристов с экономистами. Да еще, как водится, творческой прослойки, блогеров, дизайнеров, музыкантов. Инженеры и программисты, кстати говоря, обходили Вастум по широкой дуге, что заставляло задуматься об обещанных 100% гарантиях безопасности. Тем необычнее выглядел выбор Олега Фархатова. «Приятно встретить неиспорченного мужчину», — холодно улыбнулась Канья. Глеба это почему-то задело, хотя подростковый возраст, когда подобные подначивания могли втянуть в спор, лет 20 как остался позади. «У Астоми есть и живой персонал для узкого круга клиентов». «Для узкого круга. Значит, речь шла о чем-то противозаконном или не слишком поощряемом в обществе. Косящие под малолеток девочки и мальчики, разнообразные фрики, заменившие половину тела на импланты. Кане повезло, с таким портфелем дело могло и не дойти до суда. Я заплатила администратору. Он встретит вас и отведет в номер, а также покажет место, откуда удобнее вести съемку. Мне нужен именно секс, это важно. Фото, обязательно видео, по возможности показания свидетелей, отпечатки, образцы спермы, все, что возможно». Обстоятельность требований Глеба не удивила. Это для расставания двух студентов хватает чужой помады на воротничке. Чем выше поднимались ставки при разводе, тем крепче строилась доказательная база. Имей Канья на руках цветные распечатки с процессом совокупления в трех ракурсах, опытный адвокат всегда найдет, в чем усомниться. Мало ли, вдруг господин Фархатов заглянул в Астум по работе, поскользнулся на смазке, разлитой предыдущим посетителем, да и зацепился членом за шлюхин рот. Всякое, знаете ли, бывает. Поэтому Глеб знал заранее ответ на следующий вопрос. «Почему бы вам не заплатить администратору вдвое больше и не попросить его собрать нужные материалы самостоятельно? В подобных местах частенько промышляют съемкой без ведома клиента». «Мне действительно надо объяснять. Потому что администратор салона — наркоман с двумя отсидками, а вы — лицензированный детектив, чьи слова будут иметь больший вес». Что ж, к этому Глеб тоже был готов. Ему и раньше приходилось выступать свидетелем как обвинения, так и защиты, для чего в шкафу хранился представительный костюм из настоящей шерсти. Долгая юридическая нервотрепка не входила в основной пакет услуг, но в этот раз речь шла о настолько высоком вознаграждении, что можно было не мелочиться. На первый взгляд картина вырисовывалась понятная, и если бы не личность заказчицы, вполне заурядная, в набившем оскомину жанре бытовой натюрморт. Но Глеба продолжал грызть червячок сомнений. Как-то все складывалось слишком быстро, слишком удачно. Полчаса назад он прикидывал, где раздобыть денег на оплату аренды и оклад секретаря, и на тебе. «Почему вы пришли именно ко мне?» Посетительница пожала плечами. Ее густые темно-каштановые волосы, влажные из-за уличной сырости, были зачесаны назад и уложены на затылке хитрым узлом, открывавшим шею и мочки ушей. Канья лениво погладила пальцем сережку в виде птицы. Последние намеки на нервозность исчезли. Женщина полностью взяла себя в руки. «К вам обращалась одна знакомая, осталась довольна. Я оказалась неподалеку от вашего офиса. Вы имеете определенную репутацию в нужной сфере. Так звезды сошлись. Ничего особенного». Аргументы убедили Глеба не до конца. Репутация у него, конечно, имелась, но не сказать, чтобы чистота ее спорила с белизной снега альпийских вершин. Более того, последний заказ сорвался из-за своеобразного оттенка этой репутации. Очередной подозрительный муж почти подписал контракт, но слился, не желая, чтобы список любовников неверной супруги пополнился самим Фестельбергером. Хорошо, какие подводные камни могли обнаружиться по ходу дела? Олег Фархатов — человек влиятельный, спора нет. Но ведь его гнев будет направлен на бывшую жену. Детектив всего лишь орудие. Злиться на детектива все равно, что злиться на крышку багажника, прищемившего палец. Чтобы известный визионер опустился до стычки с персоналом? Маловероятно. Да и было бы из-за чего. Это для Глеба обещанная сумма — целое состояние. А для роботеха — мелочь на покупку канцелярии. Дело, скорее всего, закроется во время досудебных разбирательств по взаимному согласию сторон. Господин Фархатов взгрустнет, переводя на счет бывшей жены кровно заработанные, накатит в одиночестве и для пятой супруги велит подготовить такой контракт, чтобы уж точно было не подкопаться. Что еще? Предположим, в Астуме Глеб заснимет не просто секс с проституткой, а что-нибудь из ряда вон. Оргию БДСМ с госпожами в латексе или стальными киберами футуристического вида. Это в худшем случае, потому что вряд ли Олег Фархатов в Астуме по четвергам забивает шлюх молотком. И не из-за того, что он уважаемый член общества. Просто ни один человек в здравом уме не будет заниматься подобными вещами в борделе, где толкутся не только другие клиенты, но и персонал от уборщиков до механиков, полицейские, осведомители, пушеры, болтливые нарики и прочий ненадежный, зато на диво наблюдательный контингент. Как следует поступить в таком случае? Если съемка пройдет незамеченной, Глеб передаст материалы заказчице, и пусть она ломает голову над этической стороной вопроса. Скорее всего, к сумме компенсации добавится 1-0, после чего материалы будут уничтожены. Канья производила впечатление женщины достаточно умной, чтобы не ввязываться в опасную игру с шантажом. Если же присутствие Глеба будет обнаружено, он откажется от слежки, на глазах у Фархатова уничтожит аппаратуру и выйдет из игры. Для персонала уровня владельца роботеха сам по себе факт осведомленности какого-то там детектива совершенно безопасен. Но знает и знает дальше что. Не он один знает. Кто-то же поставляет свежее мясо, а кто-то этим мясом является. Доказательств-то нет. Даже если Глеб свихнется, пойдет в разнос и начнет трепаться об увиденном на каждом углу. Крупицы, правда, легко затеряются в океане слухов и без того сопровождавших Фархатова всю жизнь. Канья правильно поняла причину молчания Глеба. Расстегнула сумочку, достала пачку банкнот, куда более увесистую, чем та, что валялась в несгораемом шкафу. Положила деньги на стол, подтолкнула вперед кончиками пальцев. Детектив посмотрел на наличные. А это хорошо. Бумажные деньги не оставляли длинного цифрового хвоста, тянущегося за тобой век тотальной слежки со стороны государства, корпорации, социальных сетей и черт знает кого. Потому и уцелели, вопреки пророчествам. Это небольшой аванс, он в любом случае ваш, даже если в Астуме вы потерпите неудачу. Сначала надо заключить договор. Пестельбергер продолжал колебаться, раздираемый двумя опасениями. Угодить в нехорошую историю и упустить шанс, выпадающий один раз в жизни. Разумеется. В этот раз улыбка Кании была совсем другой. Теплой и доверительной. Она поднялась с кресла, обошла стол по кругу и встала у Глеба за спиной. Тот продолжал смотреть прямо перед собой, с трудом удерживаясь от желания обернуться. Тяжелый аромат духов стал ощутимый, зависнув на грани между божественным и чрезмерным. Смуглая рука вынырнула из-за плеча, скользнула по белому рукаву рубашки, отогнула край манжеты и накрыла широкую ладонью детектива своей, маленькой и изящной. Пальцы переплелись. Часы Глеба на дешевом пластиковом ремешке соприкоснулись с миниатюрным дисплеем, встроенным в массивный браслет из красного золота. Оба устройства вспыхнули, подтверждая связь. Канья прижалась грудью к его спине, помедлила несколько секунд и отстранилась, а затем, как ни в чем не бывало, вернулась на место. «Ох уж эти игры! Вечно одно и то же!» «Давай расскажи теперь, как одиноко и грустно было тебе все эти годы. Постылый загородный дом, невыносимый массаж в салоне красоты, безнадежная пустота примерочных кабинок». Но Канья вернула разговор в деловое русло. «Я открыла вам доступ к защищенному каналу связи. Высылайте договор, я подпишу. И сразу сообщите, что удалось собрать, я буду ждать. А сейчас вам стоит поторопиться». Глеб бросил взгляд на светящиеся цифры. «До встречи в Вастуме оставалось чуть больше часа. Времени на то, чтобы собрать информацию о Чите Фархатовых и на ее основании все как следует обмозговать, не хватало. Выходит, он согласился».